умели готовить мази, настои и бальзамы, зашивать раны, вскрывать нарывы, устранять рубцы и затвердения. Порой, приходя сюда и наблюдая за их работой, Анна ловила себя на кощунственной мысли, что не столько молитва, обращенная к святыне Англии, сколько умение лекарей совершает чудо возвращения страждущим здоровья. Впрочем, чудеса в таком скопище недугов совершались далеко не всегда, и число зашитых в саваны трупов редко уменьшалось. Анна всякий раз перед тем, как войти под этот кров, дважды читала молитву, чтобы набраться духу. Так и сейчас, преклонив колени и сотворив крестное знамение, она вошла вовнутрь, но не сделала и нескольких шагов, как почувствовала дурноту. Недалеко от входа, в углублении стены, лежал 6-летний мальчик, которого принесли на носилках его молодые родители из далекого Корнуолла. Ребенок был покрыт коростой. Волос у него не было, но удивительно красивые синие глаза с печальной умудренностью смотрели на мир. Когда Анна подошла к его ложу, мальчик попытался улыбнуться. Принцесса всегда была добра к нему, а однажды даже подарила блестящий волчок. «Как дела, маленький Тимоти?» — спросила она, садясь, но внезапно покачнулась. От ребенка всегда шел нестерпимо дурной запах, но сегодня ей показалось, что он по-особому резок. Мимо прошел монах, неся в горшке горящие угли для жаровни. Ее обдало жаром и смрадом. Запах Тимоти смешался с запахом толстой старухи, лежавшей рядом, с тысячей запахов больницы. Она едва успела выбежать на воздух. Все внутренности переворачивались. Кентские барышни, состоявшие у нее в услужении, пришли в замешательство, не зная, что делать. К счастью, рядом случился один из монахов. Он усадил девушку в тени, смочил ей виски и велел послушнику принести прохладного отвара из мяты. Вскоре Анне стало лучше. Но голова все еще кружилась, и в ушах стоял звон. Она переменила намерение посетить больницу и вернулась к себе. Весь остаток дня она чувствовала себя так же неважно и, отказавшись от трапезы, пораньше легла в постель. Однако едва вышла последняя фрейлина, как она вскочила и села на кровати, широко открытыми глазами глядя на свет ночника. Она была бледна и вся дрожала. «Пречистая дева! Ангелы небесные, что теперь будет?» Минул месяц с тех пор, как она лежала в объятиях Филиппа Майсгрейва, и теперь стало ясно, что та ночь не прошла бесследно. В последнее время, измученная подозрениями и тревогами, она не обращала внимания на свое состояние и лишь пару раз подосадовала, ощущая легкое головокружение по утрам. Но сегодня... «Иисусе Христе, всемилостивый, спаси меня! Сделай, чтобы это было не так!» Однако, немного поразмыслив, она с ужасом пришла к заключению, что все признаки указывают на одно — она беременна. Всхлипнув, Анна закрыла лицо руками, словно пытаясь спрятаться от самой себя. Последствия могли быть ужасающими. Уже 3 месяца она жила в разлуке с супругом. И теперь вся Англия должна узнать о ее позоре. Нет, а куда худшем. Сторонники Йорков так горды тем, что у их предводителя появился наследник. Что же будет с ланкастерцами, когда станет известно, что жена их принца — собирается преподнести им бастарда».